Часть первая. Политкорректность versus свобода слова. Глава первая. Новая этика и культ обиды. Еще год назад словосочетание «новая этика» в его конкретном, остросовременном значении не было. А сейчас кажется, что оно повсюду, в медиа и соцсетях. Про новую этику говорят чаще всего в связи с движением хэштег #MeToo и скандалами вокруг харассмента и сексуального насилия. Она подразумевает собой некий новый свод правил и кодекс взаимоотношений между мужчинами и женщинами, начальниками и подчиненными, преподавателями и студентами, вообще между любыми людьми, одни из которых наделены властью больше, чем другие. Новая этика включает в себя некий новый гуманизм и новую чувствительность. Я говорю «некий», потому что, как часто бывает, новая этика борется с тем, что уже устарело и порицает то, как не надо, а четкого и универсального «как надо» не предлагает. Уже понятно, что класть руку на коленку стажерке опытный журналист мужского пола не может, да и стажеру, находящийся на низшей ступени этой иерархии человек, может быть любого пола, хотя статистически чаще всего это женщины. И даже если какому-то отдельно взятому депутату за это ничего не будет, в обществе уже стало принято такие вещи открыто обсуждать и порицать. И если депутаты у нас пока никак не реагируют, более близкие к простым смертным люди уже публично извиняются. Главный редактор «Эхо Москвы» в ответ на статью BBC о его отношениях с женщинами-коллегами дает большое интервью, где подробно отвечает на все вопросы и где можно оправдывается, неоднократно отмечая, что настала эра феминизма, и он ее принимает. Главный редактор «Медузы» Иван Колпаков спустя 2 года после обвинений в харассменте, вследствие которых он на время покинул свой пост, пишет 27 июня 2020 года у себя в Фейсбуке пост, в котором еще раз пытается все объяснить. «Я пишу этот текст не для того, чтобы переубедить людей, которые считают меня скотиной и мудаком. Это невозможно. Я пишу этот текст для тех, кто меня знает, но почему-то до сих пор стесняется спросить, как все было на самом деле. И еще, честно, я пишу это, чтобы освободиться от того, что меня мучает. Понимаю, что есть люди, для которых это просто лулзовая история. Понимаю, что есть люди, которые меня ненавидят, потому что сталкивались в своей жизни с харассментом, а я стал для них, к моему огромному сожалению, его олицетворением. Понимаю, что есть люди, которые вообще не понимают, в чем проблема, и знаю, что есть люди, которые мне сочувствуют». Журналист телеканала «Дождь» Павел Лобков в ответ на обвинения в харассменте со стороны его бывших стажеров и младших коллег пишет пост в Фейсбуке, где просит у них прощения. «Не оправдывая себя, я прошу меня понять, границы телесной неприкосновенности для меня остались на уровне 2000-х годов, когда мы считали эти приставания милой игрой, в которой участники знают свои роли, и никто не идет дальше неких границ, которые устанавливались в процессе общения», пишет Павел Лобков 14 июля 2020 года. «Но это время ушло». «Нет» для меня всегда значило «нет», и никогда я не использовал насилия или шантажа, тем более служебного положения, которого, собственно, у меня и никогда и не было. Я никого и никогда не мог уволить, потому что никогда не был начальником, но это не оправдывает меня. Я не заметил, что пришла новая этика с ее новыми определениями телесных границ и неприкосновенности». Я продолжал рискованно шутить на эти темы, да, обнимал своих коллег, делал им сомнительные комплименты, оценивая физическую привлекательность, и намекал на близость, полагая, что это не переходит границ обычного флирта. Не знаю, какое наказание теперь я должен понести за свои ошибки. Я приношу искренние извинения всем, кому мое фривольное поведение причинило дискомфорт». И кто набрался мужества теперь рассказать об этом публично, анонимно или под псевдонимом. Хотя трансфобия, в отличие от сексизма, еще почти не порицается в России, скандал с писательницей Джоан Роулинг, которую большая часть прогрессивной общественности Запада обвинила в трансфобии, активно обсуждался и у нас. В начале июня 2020 года в своем твиттере писательница посмеялась над заголовком текста благотворительной организации, в котором было словосочетание «people who menstruate» — «люди с менструацией». Мол, кажется, для этого словосочетания уже давно придумано слово «женщины». Огромное количество людей восприняло это как проявление трансфобии, так как формально менструация может быть и у трансмужчин, и у небинарных людей. На Роулинг накинулись буквально все, включая знаменитостей, сыгравших в фильмах про Гарри Поттера. Медийные скандалы в духе новой этики происходят уже даже в России с регулярной периодичностью. Чаще всего они связаны с фемоптикой, когда оказывается, что то, что можно было еще несколько лет назад, сейчас уже недопустимо. Например, в феврале 2020 года российские феминистки обругали подводку «Медузы» к новости про Харви Вайнштейна. Присяжные поверили показаниям женщин. Несмотря на то, что после насилия они годами поддерживали отношения с продюсером. Негодование вызвал предлог «несмотря на», который якобы подразумевает, что раз они годами продолжали с ним общаться, то никакого насилия не было. «Медуза» быстро исправила текст, но скриншоты и ругань ходили по интернету еще довольно долго. Чуть реже скандалы, связанные с гомофобией, трансфобией и названиями диагнозов. То тут, то там в соцсетях всплывают статьи и заголовки со словами «бомж», «наркоман», «даун», и начинаются бурные дискуссии о том, насколько это недопустимо. В 2019 году Елена Малышева в своей программе на Первом канале на полном серьезе задала вопрос, откуда берутся дети-кретины, заявив, что этот термин медицинский и определяет степень умственной отсталости. Вдобавок, в заставке к программе было написано «Твой ребенок – идиот». Это вызвало резкую негативную реакцию многих общественных организаций. Это является нарушением прав, унижением достоинства и актом вербального насилия над людьми с ментальными нарушениями. Ассоциация «Аутизм регионы» выступает против использования дискриминирующих терминов, которые обозначают человека с интеллектуальной недостаточностью, говорится в Фейсбуке организации. Кстати, я сама узнала об этом скандале из Фейсбука, после чего добавила слово «кретин», которое никому до этого даже в голову не пришло, как возможный некорректный вариант. Мы в редакции думали, что это однозначное ругательство. В наш словарь в графу «некорректно». Обиженной стороной в таких скандалах может быть любая угнетенная группа. Женщины, представители ЛГБТ+, люди с инвалидностью или какими-то диагнозами, социально незащищенные люди. Последние, впрочем, ввиду своей как раз незащищенности, обычно не высказываются или их не слышат вовсе. Или же группы или организации, действующие или говорящие от лица этих людей. Ключевое слово здесь – «обиженный». Именно обида становится главной эмоцией новой этики. Упомянутый профессор Андрей Зорин в интервью порталу colta.ru говорит: «Центром самоощущения человека становится способность и умение правильно оскорбиться от лица какой-то группы. В процессе проявления обиды мы конструируем собственную идентичность, поэтому настойчиво ищем случаи быть оскорбленными». Интересно, что в России эта модель объединяет крайне правых неотрадиционалистов, появление оскорбления чувств в Уголовном кодексе исходит именно из этих кругов, и людей, интеллектуально близких современным западным левым. И те, и другие оказываются наделены особой нежностью и тонкостью души. Дело не в том, что новая культура выдумала обиду. Люди обижались и раньше, причем часто на те же самые вещи. Мы всегда обижались, иногда на близких, иногда на дальних, но каждый понимал, что на обиде ничего особо не выстроишь. А теперь оказалось, что быть обиженным — это самое крутое, что может с тобой случиться. Вот сейчас таким шестым чувством постсоветского и не только постсоветского человека становится чувство праведного негодования, которое дает себе ощущение моральной правоты. Обида, возможность испытывать праведное негодование, позволяет повысить самооценку, поставить себя в позицию человека, выносящего вердикты и оценки. Сейчас уязвимость встроена в репрессивный механизм, в требование изгнания нарушителя из сообщества. Ты обижаешься для того, чтобы наказать обидчика, причем от имени всей группы. Полина Аронсон, Владислав Зименков, Андрей Зорин. Мы настойчиво ищем случаи быть оскорбленными. Colta.ru, 17 мая 2019 года. И действительно, обида из когда-то пассивной и стыдной эмоции угнетенного стремительно превратилась в активную, агрессивную и карающую силу восставшего и мстящего. Как раз эта агрессия делает обижающегося заметным, и на него в ответ тоже начинают нападать. Как следствие, у новой этики появляется множество оппонентов и противников, так называемых представителей старой этики. Новая этика тесно связана с понятием границ человека, физических и эмоциональных, культурой согласия и так называемой cancel culture, культура отмены или canceling. Последнее наступает тогда, когда обидевшаяся группа восстает против угнетателя и в качестве кары как бы отменяет все его предыдущие заслуги в той или иной области или же вообще стирает его имя из повестки. Так произошло с Кевином Спейси, который после обвинений в харассменте стал персоной нон-грата в Голливуде, или с песнями Майкла Джексона, которые перестали крутить многие радиостанции из-за его отношений с несовершеннолетними мальчиками. Помимо прочего, новая этика тесно связана и с корректной лексикой. В ней тоже предпочтение отдается обиженным, из-за чего так негодуют ее противники. Мол, какое мне дело до того, что какой-то там наркоман, бомж или трансвестит обиделся? Кто они такие, чтобы я обращал на них внимание? Или я говорил, говорю и буду говорить инвалид, не имея в виду ничего плохого. А те, кто диктует мне иначе, пусть лучше пандусы для инвалидов делают, а не язык насилуют. Режиссер и основатель центра «Антон тут рядом» Любовь Аркус называет себя представителем старой этики или культуры достоинства. В программе «Док-Ток» на Первом канале, вышедшей 22 сентября 2020 года, она объясняет ведущей Ксении Собчак свое видение новой этики так. «Я прочитала дайджест прекрасной книжки, в которой описывается, что у нас когда-то была культура чести, к которой можно отнести дворянскую культуру. Потом была культура достоинства, которая возникла после Второй мировой войны. И, безусловно, я являюсь ее классическим представителем. А ей на смену пришла культура жертвы. Это и есть новая этика. Культура достоинства ставила свободу личности и privacy как главную ценность. А в новой этике мы лишаемся царицы демократии, презумпции невиновности. Мы говорим о том, что жертва всегда права». По всей видимости, Аркус имела в виду еще не переведенную на русский книгу социологов Брэдли Кэмпбелла и Джейсон Мэннинг «The Rise of Victimhood Culture. Microaggressions, Safe Space and the New Culture Wars» 2018 года. Вот что говорят ее авторы в интервью изданию Quillet. Перевод Владислава Притула. То, что мы называем культурой жертвы, комбинирует в себе некоторые аспекты как культуры чести, так и культуры достоинства. Люди в культуре жертвы также чувствительны к неуважению, как и в культуре чести. Они очень обидчивы и всегда бдительны в отношении возможных оскорблений. Обида — это серьезное дело, и даже непреднамеренное оскорбление может спровоцировать серьезный конфликт. Но, как и в культуре достоинства, люди в этой культуре избегают насильственной мести в пользу того, чтобы полагаться на некую властную фигуру или властную структуру. Они обращаются к закону, в отдел кадров своей корпорации, к администрации своего университета или, возможно, в качестве стратегии по привлечению внимания кого-нибудь из первых трех к широкой общественности. Комбинация высокой чувствительности с зависимостью от других людей побуждают людей акцентировать или преувеличивать тяжесть своей обиды. Существует соответствующая тенденция подчеркивать степень своей виктимности, свою уязвимость к обидам и потребность в помощи и защите. Люди, которые выражают свои обиды, скорее всего, будут апеллировать к таким концептам, как неравное положение, маргинальность, травма, при этом рассматривая любой конфликт как вопрос угнетения. В результате культура жертвы подчеркивает особый источник моральной ценности – жертву. Идентифицируя себя жертвой, вы заслуживаете особой заботы и особого уважения. И наоборот, привилегированный статус является морально подозрительным, если не заслуживает прямого презрения. Привилегии – это зло, в то время как быть жертвой является почетным. Аркус формулировала одну из распространенных претензий к новой этике. Жертва всегда права. Важны не факты, а чувства. Достаточно обидеться и обвинить, и вы уже правы. Доказательства не нужны. Намерения не важны. Хотели вы обидеть или нет, значения не имеет. Важен только конечный результат. Если вы обидели, значит, вы уже не правы. Новая этика — это не реальность фактов и доказательств, а реальность чувств и травмы. Это новый партком, это тоталитаризм. Действительно, в таком сгущенном виде принципы новой этики выглядят пугающими, но и это еще не все претензии к ней. Многие боятся, что новая этика своей склонностью к правилам, регламенту, осознанному согласию и соблюдению границ убьет все живое и творческое, что рождается в процессе человеческих взаимоотношений. Стерильные отношения студента и преподавателя при открытых дверях, невозможность интимных отношений на работе, секс по предварительно оговоренным правилам и сценарию, ежесекундная самоцензура и прочие ограничения – все это складывается в паническое предсказание новой антиутопии. Вот что пишет активистка и научная редакторка издания «Нож». На протяжении всей истории человечества отношения товарищей в общем деле, равно как и отношения ученика и учителя, зачастую представляли собой примеры глубочайшей интимности, построенной на диалоге и взаимопонимании, борьбе и противостоянии, насилии и сопротивлении ему. Коллективы порой скреплялись любовью и распадались вследствие ненависти. Ученики наследовали учителям или объявляли им войну, подтверждая самим фактом этой войны единство собственной истории. Новая этика предписывает этим отношениям исчезнуть. Рабочее взаимодействие подчиняется жестким нормам, превращающим сообщество людей, пусть даже и иерархически выстроенные, в ассамбляжи из автоматов. Творческие работники занимают места конвейерных рабочих и солдат массовых армий, а взаимодействие между интеллектуалами ограничивается кодами поведения и стенами институций. Даже обычная встреча в неопределенной правилами обстановки, разговор на формально не связанную со служебными обязанностями тему, становится предметом непрерывного подозрения, в котором сама возможность дискомфорта одной из сторон оценивается как катастрофа. Идея и дело, аффекты и взаимопонимание, образность и интуиция оказываются исключены из мира, которым отныне правит управляемость, высказанность, прозрачность, структурированный комфорт и в конечном счете автоматизированность слова и действия, равно исключающие обе центральные творческие силы мира, живое течение иррационального и холодную жестокость логики. Серое-фиолетовое, от борьбы с харассментом к сражению за карантин, как новая этика учит нас бояться других и бежать от свободы. Нож, 27 мая 2020 года. В конечном итоге паническое ожидание конца известного нам мира переходит в демонизацию апологетов новой этики. Еще один оппонент новой этики, уже упомянутый социолог Леонид Ионин, начал бояться уже в 2012 году. Важно, что реакция на отклоняющиеся, неполиткорректные мнения — это не рациональное возражение, а возмущение. Гнев и возмущение — демократические чувства, и они позволяют контролировать аудиторию лучше, чем рассуждение и анализ. Так что способ реагирования на неполиткорректные слова становится дополнительным орудием контроля мнений. Таким образом, возникает политкорректная ортодоксия, которая способна возбуждать и направлять демократическое общественное мнение даже против большинства, которое тем самым действительно превращается в молчаливое большинство. Леонид Ионин. «Политкорректность. Дивный новый мир». От Маргином Пресс, 2012 год. Молчаливое большинство — это пока, мягко говоря, преувеличение, но тенденцию и апологеты противники новой этики видят похожим образом. Писатель и журналист Александр Архангельский, которого сложно причислить к консерваторам и конформистам, в интервью «Таким делам» тоже высказался про новую этику достаточно критично. Маразм старой этики заключался в том, что она закрывала глаза на подобные безобразия. Глупость новой в том, что она надеется все зарегламентировать, превратить жизнь в надежный страховой полис, даже если для этого нужно выхолостить ее. Единственное, что мне сейчас не нравится безоговорочно, остальное можно обсуждать, это исчезновение чувства юмора как единственной общей нормы. Конкретные шутки могут нравиться, могут не нравиться, у одного вызывать идиосинкразию, у другого вызывать приступ смеха до колик. Но исчезает само понятие, что почти всякое слово должно быть произнесено с легкой иронией, чтобы оно не было слишком пафосным, слишком окончательным. Это единственное, что мне в старом мире действительно нравилось и чего по-настоящему жаль. Но я не могу исключить, что во мне говорит человек моего поколения. Ксения Лученко. «Не цепляться за мертвые формулы. Такие дела». 17 сентября 2020 года. С претензией Архангельского к тому, что чувству юмора нет места в новой этике, не поспоришь. Шутить и правда стало опасно. Про женщин, про национальности, про меньшинства, про что угодно. Любое неосторожное слово может грозить большим и неприятным скандалом или очередной травлей в соцсетях. Являются ли нападки многих на одного в интернете травлей – отдельный вопрос. Попадают под это часто даже люди совсем гуманные и либеральные. Остается только надеяться, что это издержки роста и юношеский максимализм нового явления, а не его перманентная черта, и что это пройдет, как проходит пассионарность ранних религий. Кстати, о религии. Снова приведу слова Леонида Ионина. Мы говорили о негодовании, с которым реагируют на неполиткорректные суждения. Это характерно именно для реакции верующего или глубоко убежденного в своей правоте человека. Ведь ни в том, ни в другом случае рациональная аргументация не играет решающей роли. В основе мировоззрения лежат вера и убежденность, и само поведение руководствуется моральным долгом. Если политкорректность – религия или идеология, то она дает индивиду ощущение субъективной уверенности и моральной правоты, с которыми ему легче жить и ориентироваться в хаотичном и непонятном мире. Другое дело, что моральная правота и субъективная уверенность не помощники в познании. Этика, а значит и политкорректность, не могут заменить науку в деле познания мира. Леонид Ионин. Политкорректность. Дивный новый мир. От Маргином Пресс. 2012 год. В новой этике действительно много религиозного. И когда речь заходит о корректных и некорректных словах, это проявляется очень наглядно. Неприемлемость каких-то слов и выражений можно объяснить с лингвистической точки зрения, каких-то с исторической, какие-то просто неверны или расплывчаты. Но есть и такие, про которые остается только сказать, что они обидны для той или иной группы, и использовать их не стоит, просто потому что мы хотим быть гуманными и добрыми. В многочисленных офлайн и онлайн дискуссиях про корректную лексику я, защищая эту лексику, порой в конечном итоге оказывалась в тупике. Особенно если мои оппоненты руководствовались строгой логикой и были достаточно эрудированными. В какой-то момент все аргументы сводятся просто к гуманизму, потому что людям иначе обидно. В этом смысле идея корректной лексики и правда выглядит как религия, и споры о ней – схоже со спорами атеиста и верующего, когда первый закидывает второго научными фактами, а второй говорит «я верю, и ничто этого не изменит», и против этого действительно нечего возразить. Несмотря на всю уязвимость такой аргументации, мы живем в том времени и в том обществе, когда приходится довольствоваться ей. Потому что жить как раньше уже нельзя. Философия эпохи Просвещения уже не работает. Идеи безжалостного и беспристрастного капитализма в прошлом. Идеологии Айн Рэнд в 21 веке уже недостаточно. Культура чести и культура достоинства, какими бы они ни представлялись благородными и романтичными, тоже в прошлом. А новая этика еще не до конца сформировалась. Возможно, на этом этапе нам необходим этот маятник, резко качнувшийся от свободы слова к ее значительному ограничению со стороны толерантности. Возможно, со временем выработается какая-то золотая середина. Но чтобы она оформилась, необходим этот противоположный вектор, иначе эту середину не из чего будет формировать. Это как с корнями сексуальной ориентации. Пример не про слова, а про дискурс. Но механизм тот же. В процессе борьбы за права ЛГБТ на определенном этапе, чтобы показать, что гомосексуальность не болезнь, принято было, да и есть, считать и всячески доказывать, что эта сексуальная ориентация – врожденный признак. Наука, кстати, тут тоже не помогает. Несмотря на разнообразные генетические и близнецовые исследования, четкого и единого мнения, как и на каком этапе закладывается сексуальная ориентация в человеке, нет. В определенный момент развития общества говорить о том, что это врожденный признак, важно и полезно. Таким образом, отметаются страхи и мифы о том, что гомосексуальность можно пропагандировать, воспитать, навязать и как-то еще привнести, а также наоборот, что от нее можно вылечить, ее можно вымолить или как-то по-другому из себя изжить. Говорить на этом этапе, что сексуальная ориентация может быть свободным выбором человека, опасно, ибо преждевременно. Многие ЛГБТ-активисты, с которыми я общалась, говорили мне, что на самом деле считают, что и сексуальная ориентация, и гендерная идентичность могут быть свободным выбором человека, а не врожденной чертой, и так себя и ощущают, но говорить об этом вслух пока рано. Общество, которое не до конца приняло идеи равенства гетеросексуальной и гомосексуальной ориентаций, не готово к идее о том, что ориентацию, как и гендер, можно выбирать. Когда же общество окончательно и полностью примет ЛГБТ, и они получат равные права, тогда уже можно будет переходить к следующему этапу, к вопросам свободы воли. Так примерно и со словами. Да, пока говорить «инвалид» и «негр» приличному человеку нельзя. Но, возможно, со временем наступит этап, когда эти слова вернут себе нейтральную окраску. Кстати, так работает «реклейминг», от английского «реклейминг» – «переприсвоение». Это понятие обозначает противодействие стигматизации. Угнетенная группа использует оскорбительные для себя слова в позитивном ключе. И со временем они теряют негативную окраску. Классический пример реклейминга. Английское слово «queer», которое было грубым ругательством, означающим «извращенец» и адресованным геям. В начале 1990-х в США организация Queer Nation провела большую кампанию по реклеймингу слова «квир», которое теперь является научным термином, обозначающим любую несоответствующую традиционной модели гендерную идентичность или сексуальную ориентацию. В науке появились Queer Studies, квир-исследования, и само слово «квир» перекочевало в другие языки уже в его чистом, нейтральном виде. Феминистка и активистка Элла Россман в своей статье «Как придумали новую этику. Фрагмент из истории понятий» на платформе sig.ma в попытках разобраться, откуда взялось понятие «новая этика», приходит к тому, что в итоге оно скорее вредно, чем полезно. В России новая этика была сконструирована и вместила в себя все страхи современных интеллектуалов, непонимание новой волны феминизма, отсутствие внятных представлений о будущем страны. Совпав при этом с антизападной идеологией, государственной пропагандой и ультраправой повесткой. Если бы я была поклонницей объектно-ориентированной онтологии, я бы сказала, что новая этика — это зловредный языковой объект-трикстер, который умеет удивительным образом перестроить любое дискурсивное поле под себя. К сожалению, зачастую этот объект делает абсолютно невозможный адекватный разговор о таких важных проблемах, как рутинизированность насилия в российском обществе или инклюзивность. Он оказывается слишком эмоционально нагретым, а также упрощает взгляд на то, как работает этика в обществе. Ведь любой социолог или историк подтвердит, что никогда не было и в принципе не бывает единой монолитной этики, ни старой, ни новой. Скорее, общество включает множество наслаивающихся друг на друга глобальных и локальных этик, которые иногда вступают в конфликт. Еще одна проблема новой этики в том, что понятие объединяет в себе очень разные явления. Я часто вижу, как под одним зонтиком новой этики оказываются и тенденции, которым я симпатизирую, и то, от чего я бы отказалась. При этом по поводу всех мне предлагают выработать единое мнение – С таким подходом мы рискуем вместе с водой выплеснуть и ребенка. И отрицая, например, слишком широкую трактовку термина «абьюз», отказаться от дискуссии о сексуальном насилии вообще. В целом, я считаю новую этику непродуктивным словосочетанием для общественной дискуссии и не стала бы использовать его ни в популярных, ни тем более в научных текстах. При этом я понимаю, что уже вряд ли смогу как-то повлиять на его развитие и дальнейшее стихийное распространение в языке. Слишком благодатная почва была создана для понятия в России. Слишком много струн оно тут задевает. Элла Россман. Как придумали новую этику? Фрагмент из истории понятий. SIC.ma, 27 сентября 2020 года. Сегодня мир согласился, и, наверное, он прав, что поскольку женщины, черные, гомосексуалы и другие группы недополучили своей социальной истории, справедливо, чтобы в той же университетской среде, шире в экономике, политике, у этих групп были преференции, говорит Александр Архангельский в уже упомянутом интервью «Таким делам». Возьмем вызвавшее такой бурный отклик в России решение Оскаровского комитета по представлению недопредставленных сообществ. Но это задача на поколение, на два, а дальше? Будет ли это правило действовать? Нужно ли будет его соблюдать через 30 лет? Мы не знаем. Ксения Лученко, «Не цепляться за мертвые формулы. Такие дела», 17 сентября 2020 года. Мы и правда не знаем, что будет и как правильно. Я хочу закончить эту главу цитатой Бертрана Рассела, перевод мой. «Одна из печалей нашего времени состоит в том, что те, кто уверен в себе, оказываются дураками». А те, у кого есть воображение и понимание вещей, напротив, преисполнены сомнений и нерешительности. И перейти уже к языку.